Перед тем, как садиться строчить свои легенды, сочинителям четырех Евангелий не мешало бы прежде договориться между собой. Глава 52. Новое словоизвержение. Приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив миру на тело мое, она приготовила меня к погребению». Матфей, глава 26, стихи 7-12. Стыдясь за своих соотечественников, которым даже самые расчудесные чудеса не смогли открыть глаза на его божественную сущность, Иисус не стал долго задерживаться в Вифании. К тому же он вовремя сообразил, что ни один город больше не может служить им безопасным убежищем, и отныне старался почаще менять свое место жительства. Проходя то ли через Самарию, то ли через Галилею, он разом исцелил 10 прокаженных жителей маленькой деревушки. Однако из 10 лишь один догадался поблагодарить великого врачевателя, и этот один оказался самарянином. По этому поводу Иисус сказал своим апостолам: «Видали? Помните, что я вам говорил однажды? Самаряне – самые примерные люди во всей Иудее. Когда самарянин проходит и видит несчастного, обобранного ворами, он печется о нем и ведет его в харчевню. Поглядите-ка, как он печется о нем! У него была проказа, он исцелился и поблагодарил меня за это, в то время как остальные 9 прокаженных, кстати, не 10 ли очистились? Где же еще 9? Как? Они не возвратились воздать славу Богу? Поди-ка взгляни, Иоанн, может, они вернутся?» Лука, глава 17, стихи 11-19. Тогда очутившиеся поблизости фарисеи спросили его: «Вы повсюду возвещаете Царство Божье. Не будете ли вы столь добры объяснить, где оно, это царство, или, вернее, скоро ли оно придет?» Он ответил: «Царство Божье придет неприметным образом, и никто не сможет сказать: вот оно здесь, или вот оно там, и никто его не увидит. Скажу дальше больше: уже сейчас Царство Божье внутри вас». Тамошние фарисеи были куда благодушнее иудейских. Вместо того, чтобы забросать болтуна каменьями, как это непременно сделали бы в Иерусалиме, они только пожали плечами и удалились, не желая больше слышать подобные чепухи. Иисус остался со своими учениками, которым и пришлось дослушивать его разглагольствование до конца. Речь сына голубя так восхитительно бессмысленна, что я прошу моих читателей разрешения привести ее дословно, не меняя ни одной запятой. «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого и не увидите. И скажут вам: вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом сим. И как было в дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам,